Глава 12. Неволя. Папкин троюродный брат, Васька, сел в тюрячку за разбой. Еще ментов каких-то пострелял. Так он об этом досадливо говорил, словно комара случайно убил. А это же живые люди. Кому как, а мне ментов было жалко. Каждый человек в смерти открывается беззащитно, печально. А кого не жалко-то? Ой, наполнись-ка сочувствием ко всем земным людям, ну хоть слегка, и сразу увидишь, как оно все плохо на самом деле обстоит. Набери жалости на каждую песчинку на пляже, и станешь мудрым, как Будда. Мне и Ваську было жалко, хотя он беспримерный мудак. В тюрячке вдруг изменился, стал отцу написывать, как оно, как живется, о чем поется, говорил... Тетенька у него есть, пишет ему длинные письма и присылает сласти. Ездила в Турцию, значит, одежду покупать. Она на рынке работала. И про него не забыла, привезла рахат лукум. А буквы-то, писал Васька, не наш, турецкие. Не врет, значит, что импортный. Тетенька была примечательная. Немного говорила по-турецки, немного по-польски, умела ко всем подход найти. К кому лаской, к кому разумом. И жила-то она в Москве, работала в Лужниках, с 7 утра стояла, куртками торговала. Работящая была, всем тетькам тетька. Короче, он писал отцу, как ее любит, что жизнь свою переоценил, что болеет здесь от тоски, цитировал Пушкина. Вскормленный в неволе орел молодой, значит. В общем, совсем другой человек. Отцу все это не особенно интересно было, а вот мы с мамкой следили за Васькой и его тетькой, которые имени даже не знали, как за героями мексиканского сериала. Не скажу, что я в него таки верил. Жалостливый-то я жалостливый, сентиментальный я человек, а Ваську знал немножко. Он и приезжал один раз, правда, уже после отсидки. У мужика 3 зуба золотых, весь в синих портаках, курит приму и всех нахуй посылает прямо через слово. Даже мамка краснела, хотя, может, и от водки. Значит, хлопотала его тетенька за него, всех обегала, кого могла, заяву там писала. Ну и все, освободили его досрочно. За год, что ли? Или даже за полтора? А поведение у него, надо сказать, было хорошее. За все, говорил, каюсь, про все душа болит. И болело, когда один-то в камере сидишь, ясен хуй, что все болит, и душа, и сердце, и мозг. Ну вот, значит, приехал он к ней... Трахнул ее хорошенько, щей похлебал, поспал на югославском диванчике, низ кафе попил. Затемно тетка его на работу ушла, возвращается домой счастливая при мужике, а мужика и запах исчез. Ни мужиком не пахло, ни ложками серебряными, ни 2000 долларов, которые она в наволочку вшила. Ой, я и не думаю, что Васька в самом деле ей врал все время. Любил ее, правда. Каялся, правда. Просто на воле это совсем другой человек. Тюрьма — особое место. Вид принудительной аскезы. Знай себе, думай, как ты жизнь жил. Кто-то тебя взял, да и вытащил из течения дней. Рука Бога к тебе протянулась, за шкирку тебя и в отдельную клеточку. А ты думай, зачем? Может, неправильно ты живешь? И люди, они и так в тюрьме и думают, неправильно я живу. А потом вернулся, вдохнул свежий воздух, которого и запах забыл. Да давай за старое. Это от того, что в жизни думать некогда. Вернее, думать-то думаешь, но каким-то иным способом, без созерцания, без от себя отчуждения. Ну и ладно, у тюрьмы, у сумы, у всего своя философия. Ой, а почему у нас вообще есть такая пословица? Про суму-то понятно, нищенство, святая бедность, она с каждым случиться может. А почему... В тюрьму-то может тоже каждый. Включает ли это пословица наших беременных женщин и маленьких детей? Вот думают, небось, люди, что живем по преступным законам, зэковскими методами. А в этом глубокая философия, надежда на переосмысление текущего. Ну вот, значит, и со мной случилось. Проболел я до самого своего дня рождения, а он у меня 19 апреля. Сначала думал, что болезнь — это временно. Целыми днями смотрел «Клиент всегда мертв» и читал замусоленную папашкой книжку, тоненькую, расслаивающуюся. «Москва, петушки», значит, его любимая книга. «Азбука жизни», он говорил. Читал эту книжицу целыми днями. А это была поэзия, и я ее сердцем понимал. Потом осознал, что в заточении мне сидеть долго, поэзии сыт не буду, и стал читать другие книжки, много-много, фильмы смотреть, друзей приглашать, но все равно неволя. Я, может, и гулять не сильно люблю, но если чего-то делать не можешь, то оно немедленно становится самым важным. Вот к 17-му моему дню рождения удивился, что у меня снова здоровое тело. Кашлял, конечно, не без этого, но оправился. Накануне впервые не поднялась вечером температура, а потом отец пообещал свалить, чтобы я мог собрать себе праздник. Подготовить я совсем ничего не успевал, но Мервин сказал, что сам все организует и проблем не будет, еще и встретит у метро Эдит. Я ждал и даже заждался. Было мне так одиноко, бессуетно и спокойно, что совсем надоело. Глядеть в книгу, глядеть в экран, слушать гражданскую оборону и Ляписа Трубецкого, слушать пьяные отцовские разговоры под песни Наутилуса и чувствовать, как легкие наливаются воздухом и опорожняются с неимоверным трудом. Надоело расти в неволе. Хотелось, чтобы у меня был праздник, как у всех, убедиться там, что друзья не забыли, какой я прикольный и все такое. Мне надоело видеть мир только из окна. Ой, я так хорошо все изучил, мог определять время по движению солнца в моей комнате. Это удивительно. А вечером, в минуту смертельной тоски, какую предвещает ночь, меня развлекал неон рекламы круглосуточного магазина. Неужто, думал я, здесь проведу всю жизнь? И будет она короткой. Ну, какое нужно мужество, чтобы смотреть в глаза тому, что с тобой будет. Страшно, наверное, и не было. Нет, не страха, а какая-то досада, злость. Вот что меня грызло. На то, что там на улице все жарче и жарче, а я дома под дыханием кондиционера отдаю коньки. Нет уж, так не будет, решил я. И потихоньку выправился. Да, все случилось ровно тогда, когда и должно было. Я мечтал о своем дне рождения и проснулся слабым после этой долгой болезни. Но в остальном чувствовал себя прекрасно. Даже цвета стали другими, насыщеннее, ярче, будто в мозгу врубили, наконец, высокую контрастность, режим энергосбережения. Все, добро пожаловать в мир, на который снова приятно смотреть. С утра я делал вид, что мне еще херовато, чтобы отец сам по себе раскидывал наш хлам, но в конце концов он все равно заставил меня убираться вместе с ним. Завязывал он мусорный пакет и вдруг сказал: «С днем рождения, Борь!» «А, ну да. И тебя тоже». «Чего?» «Ну, с днем моего рождения. Я ж твой сын». «А, да». Так мы неловко поговорили, потом он вынес мусор, вернулся и сунул мне $100. «Держи». «Это компенсация за травму на производстве?» «Еще одно слово, и она сократится в два раза». «А еще подарки будут?» «Безусловно. Я пошел отсюда нахуй». «Лучший подарок на земле. Ты знал, о чем я на самом деле мечтаю». Мы оба засмеялись, а потом пошли пить чай с тортом «Прага» из русского магазина, который из-за дяди Коли, я рассказывал, пах для меня смертью, а вовсе не рождением. Ну и свалил он. А я завалился на диван совершенно без силы, стал читать смски. Поздравляли ребятки со школы, мексы с моего кружка по-английскому, дядя Петя из Норильска, Юрик из Снежногорска, вернее, теперь Юрик из Питера. Короче, самые разные люди на разных языках. Но запомнил я, конечно, поздравления своих лучших друзей. «Сейчас, как оно там было? Привет, с днем рождения. Не знаю, что тебе сказать. Приведу цитату в тему. Лэнг. С момента рождения, когда ребенок из каменного века сталкивается с матерью 20 века, он попадает во власть насилия, называемого любовью. Так же, как когда-то его отец и мать, и их родители, и родители их родителей. И еще, будь счастлив, Эдит. Хотя ты понял». «Привет, чувак! Ты мой лучший друг, так что пусть все будет заебись, пусть у тебя будет удача и все такое. Я желаю тебе умеренности, мира, звезды и колесницы, чтобы у тебя никогда не была луна, повешенной и башня. Колесо фортуны на твоей стороне». «Думал написать тебе поздравление на украинском, но ты ответишь «На Рогульском. Думал принести тебе кота, но они, кажется, считают тебя едой. Короче, счастье, радости, здоровье, солнце». «Я рада, что мы с тобой познакомились, сибирский мальчик. Желаю тебе стать Рашас Грейтест Лав Машин». «Ты хороший, поэтому я желаю тебе долголетия». Короче, как-то так. Все прислали тонну смайлов, даже Эдит. Телефонов у меня с тех пор было дохуя и больше. Но пожелания эти я хранил не в памяти маленькой машинки, а в своем сердце. На смертном одре буду лежать, может, они всплывут. Я был счастлив, вроде как у меня так много людей, с которыми у нас взаимно все хорошо. Крысы, конечно, социальные животные. Даже моему отцу нужны были друзья. Хоть он их и не имел, но был от этого несчастен. Я все ждал Мервина. Он обещал прийти пораньше. Чего-то там приготовить, но на все забил, как с ним часто бывало. Братишки и сестрички прыгали вокруг меня, играли, удивлялись, сколько я на свете живу, когда я пытался объяснить им про время. Тут вдруг смс-ка от Мервина. «Ужасная ситуация, СОС, но я скоро буду». Когда через 15 минут он вошел в квартиру, то, захлопнув дверь, сразу принялся шептать. «Пришлось с мамкой расчленять труп, короче, не в том месте, не в то время, как всегда. И чего я не сделал вид, что сплю?» Он говорил об этом так буднично, что у меня мурашки вскарабкались по спине и затанцевали где-то у затылка, не проходили. «Короче, прости, это просто ад. Утомительно и противно, и вообще». Табло у него было так себе. Долго не спал. Характерный рассеянно-нервозный взгляд. Темные круги под глазами, изможденное лицо. «Ну да ладно, принес тебе подарок. На удачу!» Достал Мервин кулон с какой-то каббалистической хренотой. «Слушай, оно жидовское. Я не еврей. Я не могу такой носить. И вообще, как-то по-пидорски носить кулоны?» «Сам ты пидор!» — Мервин навесил кулон мне на шею. «И будь счастлив! А каббала — это мудрость, открытая евреям, а не еврейская мудрость. Две большие разницы». Под настроение Мервин бывал ужасным антисемитом. Кошмар вообще-то. Но тут глаза у него так горели, что я понял. Упоролся по каббале. Он что-то там трещал про дерево сефирот, какие-то кетеры и мальхуты. «Вот ты, — говорил, — живешь в мальхуте». «Нет, ты мне скажи, что мы жрать будем? Ты же обещал приготовить». «Вот я и говорю, ты живешь в мальхуте, надо думать о высоком». Так частенько говорил мой отец, когда смотрел по телеку канал «Культура» или уже здесь, в Америке, «Дискавери». «Надо стремиться к прекрасному», — говорил он. А я душой всегда стремился к красивому, к верному, к горнему. Но живот у меня уже побаливал от голода. Я пощупал сотку в кармане и сказал: «Давай закажем суши». А потом, достав купюру, поглядел на нее, вдруг добавил: «На сотню баксов. Из крутого рестика. Как короли будем есть». «Да ты чего? На шестерых этого не хватит, чтобы обожраться. Так, на один зуб». И мы вместо того, чтобы готовиться к приходу гостей, перерыли весь дом в поисках денег. Нашли $500 у отца в старом пиджаке. «Вот это дело! Обожремся. Думаешь, если заказать алкашку, прокатит?» «Да прокатит, им плевать, к тому же тебе 17. Это почти 18, а это почти 21». Начиналось все как мой 16-й день рождения, который я провел вместе с Мервином и только с ним. Эдит тогда уехала в Вену с отцом, а с ребятами мы тусили отдельно, не в сам день рождения. 15 мне стукнуло. Наоборот, вместе с Эдит. Мервин тогда спал, как убитый. А тут все мои друзья и разом. Господи, боже мой, да я волновался. Открыли, значит, папин ноутбук, стали искать, где чего покруче. В итоге заказали суши из рестика в Западном Голливуде. Как-то он так назывался по-японски, Нобу, что ли, или Набу. Да не так важно. Главное, что счет у нас вышел огромный, на $570. Мы заказали все десерты, фирменный лос-анджелесский сет и отдельно все, что туда не входило. Ну и алкашку. Голос мой подозрений ни у кого не вызвал. Я надеялся сойти за 20-летнего. И при встрече. Пришли ребята. Марина подарила мне книжку эстонского писателя Энна Витамаа. Называлась она «Лист Мёбиуса». Прикольная очень. Я еще из детдомовской библиотеки ее с собой забрала. Перечитывала раз 30. Мне тогда ее вернуть потом? Не, ты че, я ее наизусть знаю. Андрейка принес бухло, какую-то бормотуху из винного магазина. Олесь подарил мне значок с советским флагом. Америка и Союз брендировала. Это символ нашей дружбы. Ну, точно. Отец будет мной гордиться. Он мне 500 баксов простит. 500 баксов? Погляди на них. Они на столе. Охереть просто. Вот это было верное слово. Мы сразу стали пить. За мое здоровье, за наше счастье, за все хорошие вещи в мире, как взрослые, было так тепло и уютно, я чувствовал себя дома, хотя и был от него в жуткой дали. Нам повезло, курьером оказался Мекс с хреновым английским. Так что документов он у нас не просил, и нам всего перепало. Суши были потрясающие, невероятно изысканная еда, нежная и причудливая. Ребятки с улицы орудовали палочками гораздо лучше меня и, как выяснилось позже, лучше богатенькой Эдит. «Дешевая жратва в Чайна-тауне учит тебя не только отличать хорошую свинину от порченной», — сказал Андрейка. «А я думал, что ты от рождения отличаешь хорошую свинину от порченной». Так мы смеялись, такие вкусные и удивительные штуки ели, так громко слушали музыку. Пили виски с колой из пластиковых стаканчиков, как на студенческих вечеринках. За ними сгонял Мервин, пока мы ждали нашу еду. Я был уже жутко пьяный, совершенно, ну или почти, сытый к тому моменту, когда пришла Эдит. На ней было строгое платье и застегнутое под горло. Она то и дело поправляла очки. «Не думаю, что буду очень уж разговорчивой», — сказала она. «Это ничего. Может, ты не поймешь и половины того, что мы говорим. Для меня это скорее хорошо или скорее плохо?» Я очень волновался за то, как пройдет знакомство ребят с Эдит. Даже в лингвистическом плане, но все вышло очень естественно. Почти сразу все перешли с нашей причудливой смеси славянских языков на английский, пусть и не слишком хороший. Эдит подарила мне MP3-плеер, красненький такой, с блестящими боками, маленький-маленький, но память у него была, по моим меркам, почти бесконечной. Пару часов мы в нем всячески копались, скачивали разное музло с папиного компа, и это позволило Эдит влиться в компанию. Она все нам показывала и объясняла. Не сказать, чтобы Эдит легко влетала в любую компанию, но все-таки она вписалась. Бухало многое и бесчувственно. Это помогло, я думаю. От суши и роллов все время хотелось пить. «Это все рис и соленый соус», — говорил Олесь, открывая очередную бутылку колы. «Из-за этого, я думаю». Я вспомнил и как жил с ребятками здесь, в отцовском квартире, и почему-то совсем уже далекую жизнь с мамкой. До того все было просто и прикольно. Порылись в доме, нашли отцовскую камеру. Он любил такие игрушки, хотя и почти не пользовался ими. Стали снимать фильм про себя. От освещения вся картинка лоснилась. «Привет, меня зовут Марина, мне 17, я люблю трехцветное мороженое. Моя любимая картина — сирень. Это Врубель. Мои родители много пьют. Наверное, уже умерли, но у меня были классные дед и бабка. Они тоже умерли». Дедушка был моряком, а бабушка — медсестрой. Они меня очень любили и всегда баловали. Если бы они не умерли, я бы жила в Питере. В Питере я помню дворы, сумерки. Бабушка часто водила меня в театр. А с дедушкой мы строили игрушечные корабли. Он меня учил. Вот мачта, вот киль, вот бушприт, вот гафель. Большинство этих слов пришло из немецкого». Тут Мервин резко развернулся. Направил взгляд камеры на бухую Эдит. Та задумчиво кивнула. «Да-да», — ответила она на немецком, и все засмеялись. Марина дернула камеру на себя. «Дай договори, ты урод. Но сама я хочу полететь в космос. Тяга куда-то стремиться мне досталась от дедушки, но море я не особо люблю. Звезды — совсем другое дело». В кадр влез Андрейка. «Я — это Андрей. Я не знаю своих родителей, но если они это увидят, то я живу в Лос-Анджелесе. А так я из Киева. Люблю котов. Блин, ну хрен знает, что еще сказать. Вот коты крутые. В следующий раз не умиляйтесь уличным котятам. Большинство из них умрет. Заберете котенка, спасете чью-то жизнь. Пусть она и маленькая. Пусти, Олеся, что за социальная реклама началась?» «А, да, я Олесь. Это в честь Олеся Адамовича. Я люблю ходить в магазин». «Что это все?» «Это все. Я люблю ходить в магазин. Что тебе еще надо, Мервин?» «Ладно, Эдит». «Меня зовут Эдит, и я не знаю, что сказать». «Ты что, о себе ничего не знаешь?» «Знаю, но я не могу так сходу. Давай без этого. Сними Бориса». Камера уставилась на меня. Я весь такой сразу напрягся, подтянулся. Один единственный взгляд этой штуки, и у меня сердце стало не на месте. «Так, значит, меня зовут Боря. Сегодня у меня день рождения. Я люблю могилки, книжки и соленые огурцы». «Хера себе ты русский!» «Спасибо, Мервин. Мой отец говорит, что русский человек должен жить так, чтобы перетерпеть любую ядерную войну, а потом вылезти из бункера, но обязательно с томиком Достоевского в руке». Эдит пьяным, нервным движением выхватила у Мервина камеру. «А правда, что русские люди — самые мрачные люди на Земле?» «Неправда, потому что ты самый мрачный человек на Земле», — сказал я. «Сними Мервина». Эдит покачала головой, и я выхватил у нее камеру. В квадратике экрана, высветившем все цвета, Мервин казался еще античнее, еще скульптурнее. «Я Мервин Каминский, на самом деле мог бы быть Анджием или Тадеушем, но мама решила дать мне американское имя. Теперь все странно. Я оккультист. Также увлекаюсь искусством». «Господи, Мервин, это же не видос для сайта знакомств, это документальный фильм». «Марина, закрой рот!» «Теперь это точно не видос для сайта знакомств». Так мы угорели от этих видео, от самого процесса, от того, как на тебя смотрит механический глаз. Кто-то шикарно переделал расхожую фразочку про тёлок. «Куда смотрит камера, туда смотрит Бог». И с этого мы вообще полегли. Лежали прямо на полу, под разгонявшим жаркий воздух вентилятором, в комнате с окнами нараспашку, из-за которых доносился гул дороги. Но знаете, эти бесценные моменты и даже моментики, абсолютная любовь торжествует. Все так хорошо, что не страшно, ни болеть, ни умереть, кажется, это будет питать тебя вечно. Я был такой пьяный, теребил кулон, подаренный Мервином, до того, что пальцы пахли металлом, и вдруг понял, что на руке у меня нет той феньки с полинезийским узором. Как я на пьяную голову от этого охуел, представить невозможно. Ой, горе горькое, беда страшная, нет моего браслета. Это показалось мне тайным ужасом, страшной приметой. Где я феньку мог потерять? Дурным знаком, предчувствием беды, слетело в канализации, и я остался беззащитным. Но теперь-то на шее у меня болталась другая штучка, пусть и не с такой красивой историей. Я хотел какой-то мистической защиты, и мне было за это стыдно. Мне казалось, что дурацкий кулончик спас мне жизнь, что без оберега я погиб бы, что без оберега — это и не выздоровление вовсе, а так, глаз бури какой-нибудь. Нет уж, волноваться было не о чем. Я только чуть-чуть потревожился и перестал. Еды было вдоволь, еще оставалось бухло, и мы пустились в обсуждение каких-то вечных вопросов. О бессмертии души поговорили, о том, есть ли она вообще, и можно ли ее потерять, о том, что происходит там, где нас нет. И почему-то помнится мне сейчас отдельные реплики о Людовике XV, вообще не связанные с общим повествованием. Ой, еще говорили, что жить надо хорошо, в любви, даже к несовершенству. Это родилась мудрая мысль, ее сложно было почувствовать. Крутил ее и так, и сяк в своем тормозном мозгу, Потом стали решать, какой фильм поглядеть. У Бори день рождения, пусть тогда выбирает. Да, Боря, любимый фильм у тебя какой? Мы копались в дисках, стояли на коленях, потому что удерживаться на ногах, да еще как-то наклоняться было муторно. «Смерть господина Лазареску» или «Гудбай, Ленин», — сказал я, взвешивая в руках два диска. Остановились на «Гудбай, Ленин», потому что из-под тихонькой русской озвучки в нем пробивались немецкие реплики. Это значило, что Эдит могла смотреть фильм с нами на равных. Впрочем, она уже без меня заценила и то, и другое кино. «Знаешь», — сказала Эдит, — «это прямо-таки в твоем стиле. Две черные комедии с мертвыми в конце. Одна сентиментальная, а другая физиологичная, противная». «Ну тебя. Все ты в мрачных тонах воспринимаешь. Вот «Гудбай, Ленин» — красивый же фильм». «Ой, я тоже смотрел», — сказал Андрейка. «Вам не кажется, что мы живем в «Гудбай, Ленин»? Ну, кроме тебя, Эдит, извини». «Да ничего, я жила в «Хеллоу, Ленин». Это я потом понял, что шуточка была про обращение Европы к социалистическому опыту, а тогда только пальцем у виска крутанул. «Ну, не знаю. По-моему, мы шагаем со временем в ногу», — сказал Олесь, макая суши с тунцом в соевый соус. «Никто из нас даже и не видел Союза», — сказал я. «Чего рядить-то?» Такая это была комедия, что все время сердце щемило. Не так, чтобы плакать, но ощутимо. Ой, в который раз я ее тогда смотрел. Каждую реплику помнил, и вечно слезящиеся глаза Алексовой мамки, и татарскую красавицу-медсестру, и найденные на помойке банки из-под ГДРовских огурчиков. Но когда с кем-то смотришь кинцо, вдруг подмечаешь больше, острее. Я сказал: «Ребят, заценили?» Когда Алекс говорит про свою учительницу из Минска, его татарская девушка спрашивает: «Это и все, что ты знаешь о русских женщинах?» Понимаете, как все смешалось? Нашел я какую-то экзистенциальную советскость, и мы ее лениво обсуждали, кидали реплики, как мячики, неторопливо, будто под клеем. Перед экраном шел дым от наших сигарет, делал ностальгическую картинку еще жиже, призрачнее. Вот это было счастье — просто лежать и пялиться в экран. Отупел в тепле человеческих тел, с сигареткой в зубах. Под кинцо мы уснули. Я сначала хотел всех растолкать, как же, мой любимый фильм, но потом вдруг самого меня неуклонно в сон потянуло. Закрыл глаза на секундочку, а проснулся уже от того, что на экране синим горел логотип DVD-плеера. Башка болела адово, кошмарно, как в судный день. Я пошел попить водички и вылез на балкон покурить, щелкнул зажигалкой, затянулся, запил дым ледяной водой. В желудке так все свело, что я подумал: буду блевать. Не, нормально все. Поглядел в небо черное, пыльное, с торчащей звериным глазом луной прямо посередине. Поглядел на огни дорог и домов, рыжие, драгоценные. Технически мой день рождения уже закончился, и от этого я загрустил. Все, один день в году, когда ты в мире главный герой, а завтра все по-прежнему. Друзья дрыхли в повалку, их темные силуэты были как тела убитых. Одна Эдит спала на отцовском кресле, свернулась калачиком, стала совсем маленькая. Я глядел на них с удовлетворением и грустью. Так дедок должен на детей да внуков глядеть, когда уходит в 99 лет, и все у него в жизни вышло как надо, и счастлив был до последнего дня. Ой, счастье! Лучший из всех вариантов, но и это проходит. Потом в окне позади меня отразилась мамка. Я ее ждал, а все равно вздрогнул. Поздравить меня пришла. Мамка моя, любимая, ласковая, с волосами мокрыми да глазами мертвыми. «Давно ты меня не проведывала», — сказал я, обернулся неторопливо, боялся все-таки, что исчезнет она, что отправится туда, где ей самое место. Мудрый дар нам матенька вручила, чтоб я без мамки делал. Она по старой своей девчоночьей привычке грызла ногти. «Боречка», — сказала мамка невнятно, — С днем рождения тебя. Совсем теперь взрослый. Она прикоснулась ко мне ладонью, оставила густую кровь на щеке. Ладони мамкины были изранены. Она, когда под лед провалилась, еще пыталась выбраться, билась, царапалась. Не то свидетельство, что она не сама, не то испугалась в последний момент. Мамкин пристальный, немигающий взгляд в меня впился. Горько в глаза ей было смотреть. Сразу вспоминал, что она не со мной. «Тяжко ты мне дался, но такой был хорошенький. Сразу же, как поглядела на тебя, подумала, мой сыночек. Так сама себе удивилась, как будто всегда мамой была». Я подошел ближе к перилам балкона, встал рядом с ней. «Ну и как тебе то, что выросло?» «Хорошо». Она улыбнулась, десны были бледные, бескровные. «Лучше мальчика не сыскать, такой ты смелый». «Не, а ты когда-нибудь замечал, что небо ночное не черное, а такое фиолетово-синее? Как синяк на самом деле, как жирный такой фингал?» «Немножечко замечала. Сильно ты испугался?» «Думал, помру». «И я думала, помрешь». Так мы и стояли с ней, глядя в небо от зарева земных огней, совсем фиолетовое. «И что ж мне теперь жизнь на это говно положить?» «Положи». «Или не надо?» «Или не надо. Я хотел только, чтобы ты сам выбирал. И Виталик этого хочет на самом деле. Он сам не понимает, а хочет». «Не похоже что-то». «Я тоже кошмарно заболела, когда в первый раз перед этим оказалась. Такая ты дрянь, Боречка, меня всю трясло. Я плакала и кричала, а мама меня ласкала, пела мне песенки хорошие». Мамка снова поднесла руку к рту, вгрызлась в свои ногти, покосилась на меня. «А что ты думаешь?» «О чем?» «О кавернах». «Страшные штуки, не хочу вспоминать. Чернее всего, что я знал. Чернее земной плесени». «Они страшнее всего на свете. Я так думала». «А умирать?» «Умирать не страшно в самом конце. Тогда даже хорошо. Как будто кто-то большой взял тебя на руки и утешил». «Правда, что ли?» «Или я тебя утешаю. Кто бы знал?» «Кто бы знал», — повторил я. «Но мне не страшно. Ничего не боюсь. Ничего на свете». «Ой, какой ты куражливый!» Она засмеялась, потрепала меня по голове, оставив воду на волосах. «А я хочу», — добавила она, — «чтобы жизнь ты прожил счастливо». «Серьезно? А как же мир и долг?» «Тут ты сам все решишь. Кто-то не может быть счастливым, пока ожидания не оправдал». «Это да. Есть два типа людей. Ожидания не оправдал и оправдания не ожидал». «Я тогда решил. Не хочу умирать, не хочу болеть, не хочу ничего такого. Жить хочу хорошо, быть любимым, здоровым, богатым». Тут я закашлялся, дорези в горле, выбросил вниз очередную сигарету. Она рыжей точкой замерла на асфальте. Горела, горела, потом погасла. «Ты меня понимаешь, мама?» — выдавил я сквозь слезы. «Мне как-то рассказывали, когда у людей коклюш, они, кашляя, плачут, а еще у них в глазах сосуды лопаются от давления. У меня тоже глаза были красные, все белки порозовели до ужаса». «А кто тебя не понимает, Боречка? Тебя всякая крыска поймет, и крысенок тем более». Как я ждал от нее осуждения, резкого слова. Она взяла, да и посмотрела на меня с любовью и кротостью, с каким-то принятием, с материнской всепрощающей нежностью. Ой, как я боялся, что будет другой взгляд, что она скажет, как отец, что я миру задолжал, что я, ничего не просив, уже подписался на что-то. Но у мамки было доброе сердце, особенно много любви у нее, даже у мертвой, оставалось ко мне. «И что? Что тогда?» Я смотрел на мамку, искал ее одобрение. Я попался в ловушку, сам себя объявил предателем, сам себе вынес приговор, а она руки не подняла, его не поддержала. Я жил в отцовской логике. Внутренне противодействовал, внутренне дезертировал и почему-то считал, что нарушаю какой-то священный порядок. А в ее глазах этого не было совсем. Она смотрела на меня спокойно, без удивления, без восхищения моим бунтарским духом. Она любила меня и хотела, чтобы я выбирал. Вправду хотела одного, чтобы я счастлив был. Может, от того, что она ушла из мира, он ее уже не интересовал. Был я ее сынок, ее продолжение. Матери любят детей слепо, безошибочно. Они плюют на все ради их спасения, на опасность, на идеалы, на деньги. Но чем моя мама хуже? Чего бы и ей меня не любить больше мира? В голове такие вихри были, торнадо просто. Я смотрел на нее, не знал, что ей думать. В груди стало свободно и радостно. И без нее я все уже решил. Как сознание заработало в полную силу, так я сразу и понял — не буду. Нет, не стоит жизни и миллиона, и двух, и трех моей. Нет, не готов. Нет, спасибо. Мне для счастья не требовалось знать, что я погиб за людей, за человечество. Я мог смотреть в глаза своим друзьям и думать о том, что я не буду спускаться вниз под землю и заращивать раны на нашей общей планете. Я мог надеяться на авось, на то, что пронесет, на то, что мои маленькие грешки останутся незаметными, что какая-нибудь другая крыса, да хоть мой собственный отец этим займется. Это как с прививками, понятно же. Пока большинство населения привито, хитрюги могут позволить себе роскошь не колоть своих детишек, чтобы избежать последствий, но как только хитрецов много наберется, снова станет страшно. Вот почему нужны кнут вины и пряник самоуважения. Что-нибудь, что отобьет охоту хитрить. Но вот чего. А много я кого знал, кто бы хотел работу работать. Так-то из молодых звериков Эдит и Мервин желанием не горели, я тоже. Олесь вот только. Но, может, этически верное решение состоит вот в чем. Для того, чтобы сохранить ценность и достоинство каждой отдельной человеческой жизни, можно пожертвовать всем миром. Только задумайтесь на секундочку. Может, любовь к ближнему проявляется в том, что он не должник тебе и не раб? И эта позиция, безусловно, приведет к самоуничтожению человечества в кратчайшие сроки. Как все решить? И как решить бескромно? Два вопроса занимают меня превыше всего. Номер раз. Как так выходит, что мы становимся нашими родителями? Номер два, связанный с первым больше, чем мне тогда в 17 казалось. И где же граница между долгом и самим собой? Что ты в этом мире задолжал и кому? Я смотрел на мамку и не видел даже тени этих вопросов. Они все отступали перед ее эгоистичной любовью ко мне. Я был ее крысенком, и в тот момент ее не волновали чужие дети. «Боречка», — сказала мама, — «поступи, как знаешь, как можешь, как тебе сердце подскажет. А если оно подсказывает мне жить да радоваться, это значит, что у меня трусливое сердце?» «Сам я не трусливый, а сердце трусливое. Вот как!» «И чего сразу трус, если умирать не хочется? Если живешь один раз, солнце у тебя будет одну жизнь, любовь — одну жизнь, разум — одну жизнь, водка и та — одну только жизнь. Чего тогда? Все проебать безжалостно?» «Не значит, Боречка». Мамка дотронулась кончиками пальцев до моего носа, пощекотала, как в детстве. «Боречка, хороший мой, у меня нет для тебя подарка». «И не надо мне подарка. Ничего не надо, только побудь еще со мной. Поговори, да постоим просто вместе». «Ну вот тебе мой подарок». Закончила она так, будто меня и не слышала. Мамка встала на цыпочки, да поцеловала меня вдруг в лоб. И в этом поцелуе было все — нежность, понимание, желание, чтобы мне было счастье. Тепло ее холодных губ, правда, так меня всего согрело. Было и главное — дозволение принять собственное решение, Не в том смысле, что чего-то там новое порешать, а в том смысле, что сердцем его принять, осознать, понять. Я как бы сказал ей: «Не хочу умирать». А она мне как бы ответила: «Не умирай». Да и пропала с глаз долой. Осталась в сердце.